Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Валентин Игоревич Назаров, Александр Федорович Соколов. Здравия, друзья мои! Добрый день, дорогие друзья! Привет! И мы продолжаем разбирать тему формирования и проведения в жизнь программы экономического развития державы. Вас ждет ознакомление четвертой частью, из чего складывается полнота державы, ее жизнестойкость, союз державы народа, державная модель экономического развития на основе русского мира, соответствие с державными инициативами, ну и идеологическая база такой экономики. Вот эти вот четыре подпункта желательно сегодня разобрать, поэтому прошу, друзья, очень конкретно, без воды, чтобы каждый высказался по тем пунктам, которые ближе всего для него. Ну, для начала, Александр, пожалуйста, тебе микрофон. Начинай. Хорошо. Добрый день, дорогие друзья. Мы снова рады очередной встрече с нами. И от всего сердца вот нам, как единомышленникам, втроем хотелось бы с вами поделиться очень, на наш взгляд, важными вопросами, которые помогают нам консолидированно, как народу, договорившись о главном, формировать свои цели, задачи и идти в русле развития и, так сказать, длиния нашего народа, высокоразвитого народа, в историю. И наш народ, наши предки своими жизнями заслужили это право увидеть в нашем продолжении все самое лучшее. Вот. Но все те предыдущие разговоры, которые мы вели, они так или иначе подводят нас к тому, что и история в том числе об этом говорит, что наши предки всегда формировались в большие пространства объединения людей и территорий. И для этого у них существует потрясающая талантливость, способность договоренности, консолидации, так сказать, разных свойств, и свойств как и природы, как территории, так и разных свойств людей, которые они способны объединять. И так или иначе, многоукладность экономики, она позволяет нам выходить на те уровни развития, когда мы можем все вместе пользоваться общими достижениями. У кого-то лучше получается, у кого-то что-то одно получается, другое не может получаться, у кого-то там растет такая продукция, у кого-то другая, ну и так далее. То есть все это приводило к тому, что создавали целые, так сказать, огромные, так сказать, территории, которые, вот, объединив людей, решали вот это многие вопросы. Вот. И исторический опыт говорит о том, что такого рода объединения, которые в разные времена назывались то державой, то в конце концов государством, то ли там королевствами, графствами, о чем мы тоже с Лешей делали такую передачу, вот, они вынуждены так или иначе добиваться такого уровня развития, так и исполнения таких механизмов и создания условий, чтобы эта жизнеустойчивость была действительно такой настоящей недутой, чтобы любой ветер, любые, так сказать, жадные или агрессивные народы не развалили все это. Вот. И получается, что держава как таковая, да, она прежде всего, когда начинает формироваться и становиться жизнестойкой, когда она прежде всего всем ее, так сказать, составляющим частям, особенно людям, которые проживают на этой территории, создает условия. Именно условия для развития. То есть каким образом? Вот три главных фактора, которые здесь очень важны. Если держава или так называемое государство, да, хотя это совершенно разные вещи, мы не раз говорили о том, что прежде всего держава – это пространство, планетарное пространство счастливых людей, вот, которое организовано прежде всего по принципам справедливости, совести, достатка и условий для развития всех людей. Оно, такого рода держава, она нуждается прежде всего в защите. Мы сегодня живем в том мире, что разноголосица мнений, мировоззрений, мотиваций, она еще очень сильно, так сказать, мешает вот этому оркестру человечества, и с этим приходится считаться, как ни крути. Вот. Но когда держава в состоянии защитить себя и всех ее жителей в своем праве, жить по-своему, по-своему развиваться на своей культуре, традициях, укладах и так далее, которые для нее естественны, свойственны. Вот. Тогда эта держава, она жизнеспособна. Дальше, когда все внутри державы организовано по принципам справедливости, вот, о чем мы не раз говорили, с правом в стержне, а право – это порядок, организованный человеком, ведущим высшее свойство природы. То есть то, что там называется справедливость, совесть там, и так далее, и так далее. Мы это не раз уже рассматривали. И вот когда такие условия работают для процветания, достатка и развития народа, вот, тогда эта держава чего-то стоит. И самое еще третье условие, которое для державы свойственно, это гарантии в развитии. Именно в развитии. Вот когда третий фактор, защита, справедливость во всех, так сказать, полнотах укладов жизненных и, так сказать, гарантия развития, вот тогда такая держава чего-то и стоит. Именно чего-то и стоит. И тогда нам не надо изобретать идеологию, какой-то дутый патриотизм. И все получается, что патриотизм – это естественный отклик человека, его гордость, его желание, так сказать, жить в этой стране, которая создала ему вот эти все условия. Это не просто мы объявили, завтра с утра будем жить по патриотизму. Нет. Патриотизм, я еще раз подчеркну, это отклик человека на справедливые условия. Это гордость от того, что он живет в этой стране, что у него есть будущее, что у него есть достаток, что у него все это гарантировано и защищено. Вот в таких условиях, когда это выполняет ответственная держава, патриотизм рождается сам собой. И именно за это наши, так сказать, предки вложили свои животы и так далее, несмотря ни на что. Вот какая-то внутренняя правда во всем этом у людей наших, она всегда живет, она ищет разрешение. Даже сегодня многие люди, в том числе вот мои друзья, которые здесь присутствуют, да, они же именно поэтому вот, с верой, с глубоким пониманием того, что это надо сделать, вот, что это свойство надо развивать, поэтому мы сегодня и здесь. Вот. И жизнестойкость державы только тогда возникает, когда есть вот такие условия, и народ, понимая эти условия, он, как говорится, на любое, так сказать, пойдет, так сказать, или лишение, или, так сказать, творческие задачи для того, чтобы такого рода державу поддержать. Именно когда держава создает такого рода, так сказать, обстоятельства и условия, народ всегда ее поддержит. И вот этот союз, он непобедим, просто непобедим. Он способен любые задачи решать, любые задачи, так сказать, перед собой ставить и их добиваться. Но очень важным на этом этапе становится вопрос того, что и кто же решает подобные задачи, подобные вопросы и становится, так сказать, вот тем управленческим стержнем, который все это вот приводит в соответствие с правильностью, жизнестойкостью и с развитием. Конечно же, люди, конечно же, люди. Но, как всегда было у наших предков, для решения подобных вопросов всегда выдвигались те люди, не которые там обладают какой-то там партийной принадлежностью. Ведь посмотрите, что творится в последнее время в законодательстве. Все принимается только для того, чтобы, так сказать, народу сделать хуже. Ну, вот сейчас идет обсуждение закона по поводу, так сказать, насилия в семье. Обратите внимание, что творится по телевизору. Намеренно формируются такие программки. Вот там дочку изнасиловал. Я ни в какой мере не оправдываю эту дикость, понимаете. Конечно же, это все надо наказывать. Вот там, так сказать, не то происходит. Все же нагнетается до состояния в информационном пространстве, чтобы принять этот закон. Вот. И много других вот таких мелочей, которые мы, так сказать, не давая себе отчетов, позволяем им быть. Вот. О чем это говорит? О том, что многие процессы у нас, так сказать, управляют люди, мотивированные вот той идеологией англосаксов, этой бесконечной жадностью, этой прибылью, этой властью и так далее, и так далее. Разве нам это надо? Нам нужно гармоничное, счастливое пространство людей, которые развиваются, которые в помощь своими талантами друг другу. Они формируют это пространство счастливое. И такие люди, они всегда в нашей, так сказать, истории были, всегда были. Вот. Это те люди, которые своим опытом, своей мудростью, своей ответственностью, своей, так сказать, силой жизнестойкости и воли своей способны решать подобные вопросы. И, как всегда же говорили, по делам узнаете их, да? Вот. И именно дела такого рода людей, они всегда были эффективными, всегда были справедливыми для всех людей. Вот кто должен эти решать вопросы? Не крикуны, которые, так сказать, там, на всякого рода шоу, так сказать, эмоционально громко кричат, и как будто бы вот они, смотрите, какие они там радеют, да, а им, может быть, вообще не это надо. Он как-то рассказывал, один из этих, Даренко, по-моему, рассказывал, что американцы предложили ему за то, что он раз в месяц будет произносить определенную фразу, определенного рода фразу, да, ему будут платить за это 10 тысяч зеленых вот, в месяц. Ну, понимаете, что происходит? Ну, разве в состоянии такие люди решать серьезные вопросы, которые стоят перед будущим, перед народом и так далее? Нет, конечно. Вот. Вот то, что, на мой взгляд, вот по поводу вот этих только первых двух моментов, очень-очень важно. Леша, что бы ты добавил к этому? Здесь сказать на самом деле можно много что интересного. Главное, чтобы не затягивать нашу беседу. Но вот по первому пункту еще складывается полнота державы и ее жизнестойкость. Кто решает эти вопросы? Полнота державы складывается из полноты представлений каждого ее составляющего элемента. Это и природа, это и условия жизни, и самое главное – человек. Вот если у человека в голове все полно с точки зрения хорошего, а не просто конь проходил мимо и навалил туда в голову, да, то в этом случае тогда все хорошо и замечательно. А если чего-то не хватает, то в этом случае и проблемы-то и возникают. И жизнестойкость этой державы, ну, становится такая достаточно под вопросом. Кто решает вопросы эти? Да решают люди, решают человеки. Но только не абы как, не кто там большинством, кто громче крикнул или у кого денег больше, а по тому знаменитому принципу, который у нас давным-давно известен. Это копное право, это вечевое право, это весевое право, это общинное право, это державное право. Вот эти все элементы, они между собой связаны. И естественно, что здесь присутствует выборность и назначение. И назначение не абы кого, опять же, а исходя из того, что есть определенные какие-то указатели на то, что человек может быть копным мужем копенным, он может быть державником, он может быть еще кем-то и так далее и тому подобное. Но это у нас сегодня передача несколько другому посвящена, а это у нас в другом будет. Так что вопрос решает народ, но через определенную систему взаимодействия между собой. Дальше. Когда мы говорим про союз державы и народа, вот этот вопрос мне иногда вообще непонятен. А как может быть союз державы и народа? Это что, два разных элемента? Держава – это и есть народ. И народ – это и есть держава. Каждый человек ради державы. И держава ради каждого человека. Ибо в державе не может быть брошенных детей, бездомных стариков, какой-то там проституции и продажного какой-то там работы, вот именно продажной. Там делается все несколько по-другому. Поэтому союз – это и есть союз народа. Из этого и строится держава. Державная модель экономического развития на основе русского мира с ответственностью державы, инициатива народа – вот это то, о чем мы говорили, что принимаются на местах решения, что нужно здесь, и принимаются решения с точки зрения того, кто отвечает за державу. Он вместе со своими мужами, которым доверил народ управления, определяет, что необходимо сейчас сделать, чтобы держава имела жизнестойкость, чтобы было равновесие, баланс, чтобы, опять же, обеспечить каждого. И получается, что верх всегда взаимодействует с низом, низ всегда взаимодействует с верхом, ибо всегда представители не просто там все в своих креслах, а они взаимодействуют непосредственно с каждым человеком в этой державе, в этом, в нашем укладе жизни. И еще существует горизонтальное взаимодействие. То есть вот этот самый крест, знаменитый русский крест, не с точки зрения, как это было представлено, ну, есть русский крест уничтожения, который вот Жданов очень хорошо рассказывает и другие, а наш исконный крест, где мы смотрели во все стороны и по горизонтали, и по вертикали, взаимосвязь верха и низа, взаимосвязь право и лево, и впереди, и сзади. Вот тогда он полностью выстраивается. Вот это и является единое наше единое представление о жизни, мироустройстве, мироукладе, мировоззрении и всего остального. Ну, идеологическая база такой экономики очень простая. Если мы понимаем, что каждый должен быть обеспеченным и каждый должен быть в достатке, вот ради этого и выстраиваются все связи, те самые экономические, о которых мы говорим, политические, как мы говорим, хотя слово экономика и политика, мы поняли, что можно другими словами, в общем-то, в прошлой передаче, позапрошлой передаче мы об этом говорили. И все это становится на свои места. А если же мы остаемся с теми базами, которые нам цивилизация наглосаксов подкинула сюда, то в этом случае тогда, какую бы вы экономику с человеческим лицом ни строили, все равно все будет разрушено, ибо это чужеродное нам, это создано для нашего уничтожения, и все равно мы свалимся в конкуренцию. В державе конкуренции быть не может. Вот такое мое представление. Хорошо, Леш, ну ты немножко как бы чуть-чуть предвосхитил следующие вопросы, а нам бы хотелось их немножко поподробнее. Вот здесь, Валентин Ильич, как раз и твоя, как так сказать, пространство и поляна деятельности, да? Вот нам бы хотелось, вот, Валентин Ильич, чтобы ты поподробнее, но в то же время достаточно емко и коротко рассказал вот об этой, ну, как сегодня принято говорить, государственной, а на наш взгляд все-таки державная модель экономического развития, вот в основе которой как раз лежит русский мир. Вот. И что эта держава должна обладать ответственностью в лице этих всех, так сказать, менеджеров, чиновников, министров, там, руководителей разного звена и так далее, и так далее. Вот. И именно союз вот такой ответственной державы с инициативой народа, каким образом он и дает результат. Вот, расскажи, пожалуйста, об этом. Хорошо. Я только как бы уточню для себя и для слушателей, что все-таки любовь к родине, она безусловно, хороша родина, плоха ли родина, но она такая, как твоя мать. Вот. Поэтому ее ты... А державное устройство – это лишь форма организации правильного, хорошего бытия и развития, и источник для развития. Так вот, если говорить о державном устройстве, так как вот вы его понимаете, здесь нужно говорить о том, что возвращаться к цели развития. Что сегодня у нас при капитализме цель – это обогащение узкой социальной группы. Раньше у нас была цель при развитом социализме – это диктатура там, пролетариата, которая, опять же, представляла узкая социальная группа партноменклатуры, которая, в конце концов, и предала интересы этого пролетариата, и социализм развитой закончился. Вот. Поэтому сейчас, говоря о державности, как о нечто общей цели, объединяющей всех людей, всех и управленцев, и банкиров, и рабочих, и колхозников, и художников, и всех в единое целое, потому что мы в едином целое таким образом идем из глубины веков, и называемся мы все народ, единый народ. Нельзя из него выковырять одну социальную группу, другую, третью и так далее. Вот. Если на основании этого строить всю экономическую модель, то она будет выглядеть очень просто. Что нужно переходить от этой суматохи, которую сегодня мы имеем на всех фронтах, суматохи по трате бюджетных денег. Это вот сегодня то, что определяет лицо современной исполнительной власти и показывает, чем занимаются чиновники. Они все говорят, вот нам приходит сверху бюджетная роспись, приходят эти самые бюджетные финансирования, и мы его, значит, по вот этим направлениям рассовываем, проводя семинары, там совещания, устаем неимоверно, проводим командировки, и вот мы суетимся, это все делаем. Вопрос о том, а результат-то этой вот твоей суматохи, он какой? Он, понятно, ты устаешь, а людям-то хорошо ли, плохо ли? Вот недостаточно, мало, плохо мы живем. Большинство, вот особенно периферия страны, они живут очень скудно. Таким образом, ответ очень простой. А вот сколько прислали, настолько мы и живем. Так вот, державное устройство, оно категорически отличается от существующего капиталистического, что мы будем не развиваться не на тех вот крошках с барского стола, которые нам олигархи и корпорации скинут. Что, мол, вот вы веселитесь вот на это вот, вот ваша доля. Нет, не так. Народ хозяин своей судьбы, народ хозяин своего будущего. Мы отвечаем перед своими детьми, и мы стоим ногами, опираясь на свою землю. Эта земля не принадлежит ни олигархам, ни корпорациям. Это нужно всем понять. Поэтому... Люди должны перестать чувствовать себя вот несчастными терпилами, как говорят, вот этими неудачниками, как вот их обзывают чиновники, лузерами и так далее. Мы должны стать снова народом, и мы должны на каждом клочке земли заявить, вот наши интересы, вот наши родовые поместья, вот наши кооперативы, вот наши фермерские участки, вот наши казачьи станицы, вот там мусульманские уммы и так далее. Вот все формы самоорганизации народов, вот они являются первичной ячейкой народа. Они, их интересы безусловные и первичные. И вот они должны говорить о чем? что мы не должны питаться на те несчастные подачки сверху, что нам приходят в рамках бюджета. Мы умный, талантливый народ, мы можем заработать, мы сами можем заработать. Мы не нищенки, мы не просим подаяния. Мы хотим такого общественного устройства, чтобы мы сами могли жить здесь в достатке и трудиться достаточно эффективно. Не с утра до ночи рабским трудом и дохнуть там от непосильного работы, вырабатывая себя, изнуряя себя. А еще раз говорю, жить в достатке, и это вопрос достатка. Это не то, что нужно работать все более и более интенсивно. Это вопрос прибавочной стоимости. Как она решается? Вот западные страны, там что вы думаете, с утра до ночи люди работают до да ничего подобного, не до изнеможения? Нет. Просто они выстраивают всю эту вертикальную интеграцию, когда производится первичный продукт, он обрабатывается, он закладывается на хранение, он обретает товарные формы, он перевозится к рынкам сбыта, и он там продается эффективно. Вся эта вертикальная интеграция, она вся формирует единую прибыль, которая потом перераспределяется среди всех участников. Да, действительно, это мы видим в корпорациях современных. Но результат... Вот то, что работают все на селе, все сельские труженики. 35 миллионов человек в России живет на селе и в малых городах. Вот. Их продукт реализуется через торговые сети. И практически та прибыль, которая формируется в торговых сетях, на прилавке, она не возвращается назад. Она не возвращается. А это вот как раз источник того, почему мы живем скудно. Поэтому вот то, о чем спросил меня Александр, как же нам устроить державное устройство, а вот свои корпорации народные, вот в этом и состоит суть. На каждой территории создаются именно такие корпорации. От имени народа, агенты народа, его слуги. Вот корпорация развития такой области, другой, третьей. Она выстраивает всю эту вертикально интегрированную цепочку, доводит товар до прилавка, придает ему товарные формы, и перераспределяет потом эту прибыль вплоть до самого нижнего звена, чтобы выгодно было работать в родовом поместье. Вот, например, аналогичную задачу решали в Японии после войны. Так вот, я просто узнал цифру, надо ее еще, правда, проверить, что себестоимость производства, они запретили ввоз импортного риса как основного продукта питания японцев, что это вопрос их национальной безопасности. Так производство, внутреннее производство в 28 раз более затратно, чем цена его реализации. Вот они пошли на эти меры дотации. То есть перераспределяя вот эту прибыль результирующую среди первичных товаропроизводителей. Вот таким образом, главное условие, чтобы люди стали... понимать себя народом, чтобы начали организовываться в первичные, это сельсоветы, райсоветы, чтобы они начали формулировать ровно так, что мы хотим программы развития своих территорий. Не то, что какой-то пришел к нам здесь инвестор, вон какой-нибудь китайский этот самый очередной кооператив, тут выжег фосфатами нам всю землю, а мы радоваться должны. Ура, ура, инвестор пришел, счастье-то какое! А потом, как же жить-то нам на такой земле-то, а? Мы что, детям-то нашим оставим, внукам? Вот, поэтому нужно переходить на программу развития каждой территории и внутри этой программы закреплять интересы людей, которые живут на этой земле веками. Веками. Мы не пришлые люди. Мы те, кто... Это наша земля, мы на ней живем. А вот все инвесторы... Все приходящие инвесторы – это гости в нашем доме. Так вот мы, как хозяева, должны определить: гость, дорогой гость, мы тебя уважаем, но будь любезен, сядь вот сюда на этот стульчик, и вот твои интересы будут вот в этом секторе. Мы, хозяева, должны определить, куда, на какой сектор мы их пускаем, на каких условиях. Сегодня они ничем не ограничены. Сегодня чиновники готовы им отдать, продать все, что они захотят. Это что ж такое? Когда мы хозяева, а из нашего дома будут выносить вообще все, что захотят вообще из дома. Это же неправильно, да? Так вот, я ровно к этому и призываю. Я просто говорю, что державное устройство – это когда народ снова становится хозяином. Когда он говорит, что вот на этой территории мы, люди, вот ну село, допустим, да, Вот собрались, вот они говорят, хотим жить лучше, хотим жить, ну, в пять раз лучше. Вот самим надо понять, ребят, вы что можете производить? Вот что вы здесь страусов будете разводить там или чего, или еще что-то. Каждый должен сказать. Там годовой цикл, я же понимаю, что на родовом поместье, да, там же нельзя, там же не завод, там же нельзя выпускать круглый год одну и ту же деталь, да. Там в каждый период времени там свое, то грибы, то ягоды, то посевная, то уборочная и так далее. Кстати, Дмитрий Иванович Менделеев считал, что правильным общественным устройством было бы в каждом селе иметь маленькое небольшое там производство какое-то. Когда у тебя зимой, значит, ты без работы, сельхозработник, чтобы он мог что-то делать. Вот достаток финского фермера в чем состоит? Финляндия входит в тройку самых зажиточных стран, а у них грунта-то нету. Почему? Потому что он фондооснащен. У него большой трактор, маленький трактор. У него навесных там на этих приспособлений миллион, да? У него там маленькая лесопилка. У него для холодильник там глубокая заморозка, мягкий там для овощей, для фруктов, для рыбы и так далее. Вот такая фондооснащенность должна быть у наших людей. Но вы сами-то этого не достигнете, понимаете? Поэтому, когда вот вы на сельский сход соберетесь, вы сами прикиньте, сколько разных видов продукции вы можете произвести. Ну, так, чтобы это не в напряг было, а чтобы это было вам, ну, благодать, понимаете? Чтобы вы хорошо жили, благостно, чтобы вам хорошо было на земле. Достаточно. Так вот, у вас получится длинный список самых разных производств. Так вот, смысл державы состоит в том, что общество должно вас оснастить вот этими средствами переработки. Глубокой заморозки, там, консервирования, там, переработки, доработки и так далее. Вот я, когда корпорацию создавал в Сибири, да, вот я был один из двух руководителей и создателей этой корпорации. Так вот, мы именно этим и занимались. Мы создавали условия для первичных товаропроизводителей. Я их спрашивал, ребята, вам что нужно, вот, чтобы вы хорошо жили, чтобы хорошо работали? Они мне говорят, мне нужны вот такие машинки по переработке, вот такие по пакетированию, такие по консервированию и так далее. Я все это покупал на свой баланс, я был государственная корпорация, а им давал в пользование. И мы потом, без образования юрлица, это 1041 статья Гражданского кодекса, совместная деятельность без образования юрлица. Я под них покупал все, что надо. Для колхозов я покупал комбайны или КамАЗы, там, и вон, трактора Джон Дир для полеводства десятками комплексов. Они каждый стоит по 90 миллионов там один. Сейчас уже подороже. Стадо для фермеров покупал. Да, продуктивный скот для фермеров, птицу породистую. Значит, семенной там материал, ГСМ посевное, подуборочное. Пригонял, вот как Ленин делал машино-тракторные станции. Ленин, вспомните, это было. Так подняли после гражданской войны за 3,5 года страну. Ведь никто же там никаких не делал колхозов. Тогда не было ни колхозов, ни совхозов. Он оказывал помощь частному конкретному предпринимателю, участнику на земле. Фермеру, крестьянину, родовое поселение, казацкая станица, пожалуйста, как хотите назовите. Вот эти формы, они все есть. Но я говорю о чем? Что первичен все-таки сам человек. Он должен быть перестать терпилой, он должен перестать смотреть вот молчаливо, как инвесторы вот эти приходят, выжигают нашу землю фосфатами, выносят из нашего дома все, что им только понравится. Ну, результат этого будет такой, что вынесут все до конца. Вынесут все. Мы чего оставим-то? Поэтому пока не поздно, еще раз говорю, у нас есть сегодня права, избирательные права, есть депутаты, есть вертикаль вот эта депутатская представительных органов власти. Сельсоветом, соберитесь там 3 человека, 5 человек, 12, 60. Примите решение, что мы хотим жить более вольготно. И адресуйте эту стрелу в адрес губернатора, потому что он отвечает за целую территорию перед президентом, перед Родиной. И это в его силах сделать такую программу развития. И докладываю, что такие прецеденты у нас в истории современной есть. Губернатор Белгородской области Савченко сделал программу развития, пошел к президенту, в 3 минуты решил вопрос о ее финансировании. Губернатор Калужский Артамонов сделал программу развития, пошел к президенту, получил в 3 минуты ее финансирование. Остальные губернаторы, они на полусогнутых, вот которые особенно сейчас эти назначенцы, молодежь, они на полусогнутых там с трясущимися коленями идут к начальнику, боятся ему что-то сказать, говорят, да-да-да, лепечут, что они строят стадионы. У них народу жрать нечего, они стадионы докладывают, что стадионы строят. Ну, раз они не просят, то ну и ничего и не получают. И когда Набиуллину спрашивают в этом, в Государственной Думе, Эльвира Сахибзановна, ну почему деньги-то людям не даете, чтобы они жили-то хорошо? Она говорит, так нету программ, некому давать, и некому давать, и не под что давать. Так вот должны быть программы вот эти, переработки. В каждом селе должны быть коллективные вот эти самые овощехранилища, коллективные производства, там какие-то лесопилки и так далее, которые будут принадлежать общине. Но вы сами-то денег не наберете никогда, ни на трактора, ни на что это. Так вот, вы должны лишь учтиво попросить. Не надо здесь революции делать, это мы все в одной лодке. Поэтому надо действительно учтиво, нормально, корректно попросить, уважаемый, любимый губернатор, пожалуйста, сделай нам, посчитай такую программу, чтобы мы не нищими были, на паперти сидели, не ждали все, что нам с Москвы деньги пришлют в бюджете. Куцый у нас бюджет, маленький, недостаточный. Он в 5 раз больше должен быть. Почему? Потому что мы сами заработаем. Мы сами. Дай нам возможность это сделать. Такие возможности есть. Как финансируются такие программы развития? Как работает такая корпорация? Вот я лично создавал, работал, руководил 15 лет. Я вам в деталях готов рассказать, но это тема другой передачи. Спасибо. Правильно. Именно так. Хорошо, Валентин, ты очень живо, так сказать, добавил, и дал главное, так сказать, понять, что возможности такого устройства экономической модели державного уровня, они, во-первых, есть, и это не так уж сложно. Но самым главным, так сказать, моментом этой модели должна быть, прежде всего, ответственность державы, государства и ее руководителей за создание условий, всех условий для разных цепочек вот этих, так сказать, модели хозяйственного, от низового до державного. И действительно, вот то, что малые, так сказать, экономики на местах как бы обеспечивают себя, но сегодняшний мир говорит о том, что есть, так сказать, целая масса разного рода производств, которые точно так же крайне важны для людей, но себе они позволить их, допустим, там на местах не все могут. Ну, к примеру, такой там самолет мне не сделают же, там никакая община не... Они могут участвовать, так сказать, в создании целого самолета, но вот создать, так сказать, производство, которое бы делали продукцию, так сказать, высокоэффективную для всех, это роль государства. Создать справедливые условия, так сказать, во взаимодействии, создать вот эту всю вертикально интегрированную цепочку, это может государство и должно оно это. И именно нести ответственность, чтобы на всех уровнях экономики сохранял и самое главное, развитие народа, его достаток. Вот это то, что как раз и формирует державу такого уровня и делает людей счастливыми, развивающимися, у которых есть будущее. Вот это вот главные моменты, на наш взгляд. Так, что ты хотел добавить? Про счастье ты сказал. Так вот, Организация Объединенных Наций, ООН, она проводит исследования всех стран мира, вот по индексу счастья. Ну, не какой-то там список вопросов. Так вот, не то в прошлом году, не то позапрошлом, первое место заняла страна Дания. Дания по индексу счастья. Там нет ни одной корпорации, но там Дания известна во всем мире как производитель свинины. Монополист вообще номер один. Производство свинины. А у них нету крупных производств. У них 16 тысяч мелких частных производителей. Так вот, все общественное устройство у них таково, что каждый вот мелкий частный производитель, он живет, естественно, в своем доме, в достатке, хорошо, и видите, по индексу счастья номер один. И вот они берут на откорм этих самых свинюшек, да, то, что раньше у нас в колхозах было, и их обеспечивают, к ним привозят племенных свинюшек, их обеспечивают комбикормами по хорошей цене, значит, им обеспечивают зооветеринарную работу, селекционную работу, и потом забирают на убой, потом где-то их перерабатывают, забивают, придают им товарные марки, перерабатывают во все и по всему миру распространяют под единой товарной маркой. Понимаете, и это дает самую высокую прибавочную стоимость, которая к ним же возвращается высоким жизненным уровнем. Только в такой системе что-то возвращается вниз. А когда к вам приходят, чтобы содрать три шкуры, ничего к вам не вернется. Вот пока вы молчите и смотрите, что из вашего дома все выносят, ничего к вам не вернется. Только когда вы вот эту систему поставите, державного устройства, да, вот только тогда у вас получится, ну, нормальная жизнь, счастливая жизнь. А мы почему мы не можем жить счастливо? Мы почему так себя распустили и привыкли жить плохо? Мы первые в космос полетели. Почему мы не можем себе для наших детей жизнь нормальной? На нашей земле великолепной. У нас чернозем это сколько? У нас леса какие? Природа вообще, богатств сколько? А мы всю дурака валяем. Все никак не сорганизуемся. Уже пора, уже хватит смотреть. Хорошо. Вы смотрите, друзья, и мы так последовательно пришли, ну, к четвертому последнему вопросу этой передачи, да, то есть какова должна быть идеологическая база вот такого рода экономики, которую очень живо описал Валентин Ильич, и о чем сегодня Алексей упоминал как в традиционных укладах нашего русского народа. Вы смотрите, любая идеология – это принципы, вокруг которых объединяются люди, и те принципы, которые главенствуют, как бы, во всех, так сказать, жизненных укладах. Вот сегодня в Конституции записано, что главенствующая идеология запрещена. Она, как бы, любая допускается, но главенствующей нету. Но в это же самое время, когда нам пришли англосаксы, написали нам законы, у них основная идеология, которая не кричит якобы, да, это вот стяжание, так сказать, прибыли любой ценой за счет других народов. Это же идеология. Она мотивирована жадностью, так сказать, жаждой власти там, и так далее, и так далее. Мы почему-то не даем себе труда понять, что они позволяют себе, не называя идеологией, осуществлять ее таким странным образом. Но идеология, это же я еще раз напомню, что это те принципы, вокруг которых мы предлагаем объединиться. А они на чем эти принципы зиждятся? На том, что наше мировоззрение допускает главными ценностями. Вот мы не раз говорили, вот не так давно мы все вместе с вами сделали, так сказать, хороший круглый стол, как он там у нас назывался, идеология русского мира или русского человека, как ему развиваться и тот образ будущего, который мы все вместе искали. Вот. Это же, по сути дела, те принципы, которые мы предлагаем. Вот. И история нашего народа, она же эти принципы отработала уже, так сказать, своей кровью и потом, своими, так сказать, историей, своими укладами, которые многие тысячелетия были проверены. И они, прежде всего, строятся на мировоззрении, которое основано на сущностных чертах русского человека. Я их просто перечислю, такие как равенство, справедливость, трудолюбие, благородство, добротолюбие, правдолюбие, совесть, прежде всего, веротерпимость, милосердие и сострадание, способность к эффективному, коллективному и труду, и объединению, нестяжание материальных благ, которые не позволяют гробить, съедать природу, самодостаточность, неприхотливость и просто-таки потрясающая талантливость. Вот когда мы создаем условия державы для реализации, самовыражения вот этих свойств русского человека, он становится, во-первых, это все становится и конкурентными преимуществами нашими, да, и в то же время той атмосферой среди отношений среди людей, которые становятся главными. Вот о чем идет. Не вранье и конкуренция, а самодостаточность, справедливость и все это по совести. Ну, есть разница, я думаю, существенная разница, как небо и земля. Вот когда мы во главу наших отношений экономических ставим вот эти вопросы, когда мы позволяем народу через средства нашей массовой информации понять все эти тонкости, свойства, различия, взаимосвязи, и помогаем почувствовать, где главное звено, за которое можно уцепиться. Вот. Тогда люди понимают все это, они начинают объединяться вокруг этих вещей. И когда эти, так сказать, элементы принятия управленческих решений, элементы, допустим, там, то ли собственности, то ли распределение прибыли, они все справедливы, то понятное дело, что люди будут вокруг этого объединяться. Нам уже давно пора перестать, так сказать, быть конкурентами, а вспомнить наши вот родовые основы, наши, так сказать, вот эти базовые элементы нашего мировоззрения и их применять именно в экономике. На мой взгляд, вот это очень-очень важно. Леша, что бы ты добавил по этому поводу на этот момент? Все сказанное здесь верно, поэтому добавить особо нечего. И на каждой встрече мы касаемся всего этого, всех этих элементов, всех этих составляющих. Поэтому я думаю, что идеологическая база простая. Человек – это не просто биологический робот, не просто машина для служения кому-то, какому-то господину. Это тот, который воплощен на земле по образу и подобию Божьему. И в этом случае тогда надо относиться к нему как к проявлению божественному и создавать божественные условия. Не как для свинюшки, которую надо взрастить и забить, а как для божественного. Вот тогда все на своем месте. И в державности, инструментарий державности, он как раз нам помогает все это достичь и каждому найти место для того, чтобы он применил свои лучшие качества в самом-самом лучшем исходном варианте и дал какие-то результаты для себя самого, для своей семьи, для общества, ну для всего мира. Вот какая наша задача, ни меньше, ни больше. Кто с нами, давайте, кто не с нами, ну что же делать, не все еще это поняли. Но так или иначе, к этому надо прийти. Только в этом на сегодняшний момент наше спасение и наша возможность не просто существовать, а двигаться к тому великому, что задумано. Ну, надеюсь, можно на этой ноте и закончить. Валентин, если ты все-то хотел добавить одной фразой? Абсолютно верно, все правильно. Хорошо. Ну, Леша, тогда закрываем эту передачу. Ну что ж, друзья, напоминаю, что вы слушали, смотрели Народное славянское радио. Мы продолжаем тему передач «Формирование проведения в жизнь программы экономического развития державы». В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, Валентин Игоревич Назаров, Александр Федорович Соколов. Рассматривали четвертую часть, из чего складывается полнота державы и жизнестойкость, союз державы народа, державная модель экономического развития на основе русского мира, идеологическая база такой экономики. Надеюсь, что-то мы дали новенькое, надеюсь, о чем-то можно задуматься, исходя из сказанного. Прощаюсь с вами, желаю всего самого-самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Так точно.